Глава 11. На кой это все? За длинный-длинный день Виант великолепно отоспался и набрался сил. Из лап ушла противная слабость, а из головы тягучая пустота. Удалось компенсировать не только предыдущие сутки на ногах, но и накопить солидный запас на будущее. Пенсионеры — люди тихие. Старый морячок, владелец неухоженного домика, даже телевизор в гостиной и тот громко не включал. Кажется, его вообще не было дома. Часы во внутреннем интерфейсе игры показали 8:30. Если перевести в привычный формат, где-то 10 часов вечера. Виант потянулся всем телом. В позвоночнике щелкнули позвонки. Вообще-то часы во внутреннем интерфейсе игры обладают очень полезной особенностью. Они сами настраиваются на местное время. За 4 месяца пути Виант пересек не меньше 5 часовых поясов. Если учесть, что он постоянно двигался на запад, вслед за прекрасной Таяной, то часы в интерфейсе игры должны были бы убежать вперед часов на 5. Однако этого не произошло. Виант специально сравнивал внутренний хронометр с показаниями часов на зданиях вокзалов, и каждый раз данные совпадали. Правда, не всегда. Как и положено, местные часы нередко то убегали на минуту-другую вперед, то отставали. На кухне проверенным образом Виант распахнул дверцу холодильника. На этот раз удалось мягко приземлиться на все 4 лапы. О, а старый морячок времени даром не терял. На самой нижней полке холодильника притаилась початая бутылка водки, а за ней еще 4 пива про запас. Наутро, как говорят в подобных случаях, опытные алканавты. На средней полке в большой тарелке нашлась порезанная закуска. Огурчики, сало, мясо и сыр. На отдельной тарелочке рядком уложена пара бутербродов с колбасой и мелкой копченой рыбешкой. Виант потянул носом. Отличный выбор. Спиртное во все времена и у всех народов было излюбленным снотворным. По дороге в гостиную Виант заглянул в спальню. Старый морячок храпит сном праведника. В воздухе витает запах свежего перегара. Тем лучше. На забитый под завязку желудок лихо запрыгнуть прямо на журнальный столик не получилось. Виант с трудом забрался в кресло, а уж после перебрался на журнальный столик. Потертый пульт от телевизора пинком сдвинут в сторону. Нетерпение жжет кончики пальцев и пульсирует в висках. Виант утопил маленькую кнопочку на торце планшетника. Следом за браузером загрузился поисковик по местной ИПС. Тайна острова Вивран должна быть раскрыта здесь и сейчас. Иначе, Виант щелчком вывел на экран клавиатуру, он застрянет в доме старого морячка всерьез и надолго. Хотя нет, ровно до тех пор, пока этот домик не сравняет с землей ударная волна ядерного взрыва. Какой же запрос задать? Виант нахмурился. В голове будто щелкнул переключатель, а над душами вспыхнула лампочка нежданной идеи. Обильная еда и полноценный сон пошли впрок. Не в пример прошлой ночи голова соображает как компьютер с разогнанным процессором и мощной оперативной памятью. Загадка острова Вивран, где нашлась точка выхода, может подождать. В конце концов, она возникла только прошлой ночью. Другая загадка преследует Вианта буквально с первого дня появления в этой компьютерной игре инопланетян. Долгое, очень долгое путешествие, в прямом смысле на другой конец планеты, доставило Вианту массу эмоций и приключений. Чего только стоят стычки с альфа-самцами и эротический полет на крупнотоннажном контейнере. Однако у него была масса времени подумать, что в грузовых вагонах на железнодорожных поездах, что в контейнере на борту незабвенной Гангалы. В перерывах между поиском еды и сном делать было абсолютно нечего. Вот и осталось лежать и думать, думать, думать. Больше и охотнее всего Виант ломал голову о сути игры «Другая реальность». Какова ее конечная цель? В гипотезу, будто могущественные инопланетяне эдакие приколисты, упорно не верится. Хоть тресни, а все равно не верится. Уж больно велика цена такого розыгрыша. Это как вокруг скромного садового домика приятеля с 600 сотками земли построить 100-метровый бетонный забор без ворот и калитки. Друг, конечно, шутку оценит, а потом до конца жизни будет крутить пальцем у виска. Это же сколько денег, бетона и времени на ветер. Нет, у другой реальности должна быть цель. Причем не просто добраться до точки выхода и вернуться в реальность. Нет, что-то иное, гораздо более весомое и, прости Господи, благородное. Другой излюбленной темой для размышлений были особенности компьютерной игры. В самую первую очередь Вианту не давали покоя бесчисленные случаи охлаждения улиц и океанов Ксинеи. Едва в порту Ослябии Виант сошел на землю, как снова стал натыкаться на хорошо знакомые вентиляционные трубы. Как и в Штане на материке Юлан, в Биоре буквально из каждого дома сплошным потоком льется холодный воздух. Иногда настолько холодный, что земля под вентиляционными трубами покрывается изморозью даже в жаркий полдень. И уж совсем апофеозом была грандиозная холодильная установка прямо посреди пустыни. Тот железнодорожный переезд запомнился надолго. Виант поежился. Где-то в глубинах материка Биора поезд вышел на край огромной и очень жаркой пустыни. Тогда Виант валялся в тени хоппера, вагона для перевозки сыпучих грузов в виде воронки, и тихо мечтал расплавиться как можно быстрее. И вот поезд обогнул очередную, то ли маленькую гору, то ли высокий холм, а за ним из широкого ущелья до небес поднимался широченный столб пара. В тот момент ветер изменил направление. Вианта, словно цунами, обдало хорошо знакомым запахом. Когда же поезд вышел на широкую насыпь через ущелье, то от удивления Виант едва не рухнул с грузового вагона. Внизу, прямо из тела насыпи, выходило с десяток толстых белых труб, каждая диаметром не меньше 2 метров. И вот из этих 10 труб, диаметром не меньше 2 метров каждая, под сильным напором хлестал жидкий, жидкий воздух. На дне ущелья разлилось длинное озеро жидкого воздуха. Естественно, прекрасная Таяна немилосердно грела так называемое озеро. Жидкий воздух прямо на глазах превращался в газ и в виде белесого тумана поднимался над ущельем. Длинное озеро жидкого воздуха в жаркой пустыне окончательно убедило Вианта, что это не глюк игры. Такое огромное, охренеть огромное количество энергии даже компьютерная игра не будет выбрасывать на ветер. На самом деле, за повсеместным охлаждением улиц в промышленных масштабах по всей планете что есть, что-то очень важное. Только что? Виант глянул на единственное в гостиной окно. Там на улице, дальше на юге, студеное Ниланское море. В глубине души зреет еще одно подозрение. Очень может быть, что загадка озера из жидкого воздуха станет ключом к смыслу другой реальности. Здесь и сейчас, пока старый морячок благополучно храпит у себя в спальне под водочкой, у Вианта есть планшетник и доступ в местный интернет. А значит, и возможность познать как тайну озера из жидкого воздуха, так и смысл другой реальности. Очень может стать, что доступа в ВПС к Синеи у него больше не будет. Решено. Виан склонился над планшетником. Либо он сейчас раскроет обе тайны, либо они будут преследовать его до конца жизни. Тем более близость к точке выхода внушает оптимизм. Перспектива – застать ядерную войну, проснуться однажды утром посреди радиоактивных развалин уже не пугает до дрожи в коленях. С чего бы начать? Виант нахмурился. Очень часто от всех этих агрегатов, которые охлаждают улицу, отходят провода. Наверное, имеет смысл начать с энергетики. От долгих раздумий на экране планшетника сработал хранитель. Море на рабочем столе вдруг ожило. Волны забились о борт судна, а ветер принялся раздувать белоснежные паруса. Виант тронул экран ногтем. Живая картинка вновь превратилась в фон. В строку поиска пальцы набили первый запрос — современная энергетика для детей. Вникать в подробности не имеет смысла. Он не физик, не инженер и вообще с железом не очень. Детские пособия помогут понять главное — смысл и принципы. Не прошло и секунды, как поисковик выдал несколько миллионов ссылок. Как и следовало ожидать, исключительно на сайты для детей и подростков. «А что это такое?» — Виант скосил глаза. «А, рекламный баннер, но...» «Быть того не может!» Судорожный клик по баннеру, по ссылкам и крестиками закрыть рекламные ролики. Ссылка привела Вианта на популярный в местной сети сайт «Видеокамера», где люди загружают всякую хрень со своих видеокамеров и смартфонов. Среди гор откровенной ерунды нет-нет, да и проскакивают действительно прикольные ролики. «Господи!» — Виант улыбнулся от уха до уха. «Это же он сам!» «Да, точно!» Ян Солмор, боцман контейнеровоза «Гангала», выложил отснятые ролики на видеокамеру. Словно в дурной комедии Виант увидел сам себя в образе черной крысы с облезлым хвостом. Вот он задумчивым видом чешет голову и сосет апельсиновый сок через пластиковую трубочку прямо из пакета. А на другом ролике танцует с перчаткой и выходит из-под контейнера на бис. И все это на фоне гогота членов экипажа контейнеровоза и едких замечаний самого боцмана. «Да...» Виант усмехнулся. «Далеко не каждая крыса способна выдать верхний брейк, перейти на нижний, а потом вскочить на задние лапы. Счетчик просмотров зашкаливает за 20 миллионов. Количество комментариев забралось под сотню тысяч». Виант наугад пробежал глазами с десяток комментариев. Как и следовало ожидать, зрители в массе сомневаются в достоверности кадров. Пользователь под ником «Минус» полагает ролики откровенной, пусть и высококачественной, мультипликации. Другой пользователь под ником «Дружбан» кивает на спецэффекты. Некоторые думают, что крыса была настоящей, только дрессированной. Что-что, а в уме и сообразительности вечных спутников людей сомневаться не приходится. Особую пикантность роликам придают реплики членов экипажа. Гангалы. Боцман Иан Солмор не забыл выложить и торговлю с танцором. Взгляд неторопливо заскользил по идиотским никам и не менее идиотским аватаркам. Люди пишут всякую хрень, хотя нужно признать очень приятную хрень. «А это что?» — взгляд буквально споткнулся об очередной комментарий. «Как? Как такое может быть?» Виант тупо уставился на реплику пользователя под ником «Верблюд». «Или показалось?» Глаза еще раз, а потом еще и еще, пробежались всего по двум строчкам. «Нет, не показалось!» «Виант, не знаю, прочтешь ли ты этот комментарий, но ты супер! До встречи в реале!» «Откуда этот самый верблюд знает его настоящее имя?» Виант склонил голову на бок. Или вместо «Виант» должно быть «Винт», «Вант», «Вантус». Да мало ли что еще могло быть. Хотя, кто знает, какие сюрпризы таит в себе долбанный компьютер инопланетян. Ладно, поразвлекались и хватит. Виант щелкнул по крестику на странице сайта «Видеокамера». Ночь длинная, а времени все равно мало. Еще только не хватало провалиться в дебри местной сети. Страница с результатами по запросу никуда не делась. Виант принялся методично проверять ссылки. Буквально через 5 минут на экране планшетника появилась виртуальная энциклопедия для детей. В середине оглавления нашлась многообещающая ссылка «Как делают электричество». Читать на дитарском не очень-то и легко. Виант худо-бедно наловчился воспринимать местный язык на слух. Для чтения у него было куда как меньше практики. Впрочем, на середине статьи Виант вылупил глаза от удивления. А когда дошел до последней строчки, то по лбу и щекам скатились капли пота. В тексте хватает незнакомых слов и непонятных образов. Однако многочисленные цветные картинки, некоторые даже с анимацией, позволили уловить главное. «Этого просто не может быть! Не может, потому что не может быть никогда!» Виант медленно стек с журнального столика в глубокое кресло с широкими подлокотниками. Не будь он сейчас в другой реальности, в компьютере инопланетян, в теле крысы, ни за что не поверил бы. Всего два очень важных изобретения существенно подтолкнули... Куда уж там, Виант мысленно махнул рукой. Пнули под зад прогресс на Ксинеи. Электроводородный генератор, или сокращенно ЭВГ, работает на гравитационном разложении воды во вращающейся емкости. На выходе получается электричество, а также водород с кислородом. Самое главное, оно же самое невероятное. Электроводородный генератор поглощает из окружающей среды низкопотенциальное тепло. Иначе говоря, ЭВГ в прямом смысле черпает энергию из воздуха, из воды. Вот почему буквально в каждом доме на Ксинее стоит генератор, который охлаждает улицу. Нет, не охлаждает. Холодный воздух – всего лишь побочный результат, отходы. Электроводородный генератор буквально высасывает энергию из атмосферы, причем делает это настолько эффективно, что воздух охлаждается до минус 200 градусов, до жидкого состояния. Вот почему та грандиозная холодильная установка в ущелье на краю пустыни сливает невероятное количество жидкого воздуха. К черту! Вовсе она не холодильная, а самая настоящая электростанция большой мощности. По этой же причине ее построили в раскаленной пустыне, где прекрасная Таяна по максимуму накачивает воздух теплом, то бишь энергией. По этой же причине энергетическая установка контейнеровоза «Гангала» сливала за борт жидкий воздух. А вот в городах до состояния жидкости доводить отходы производства электричества запрещено законом, дабы не создавать угроз для жизни и здоровья горожан. Благодаря электроводородному генератору люди планеты Ксинея совсем перестали сжигать ископаемое органическое топливо. Уголь, газ и нефть по-прежнему добывают, но используют исключительно как сырье для химической промышленности. Еще один очень интересный момент. Совокупной мощности электроводородных генераторов более чем хватает покрыть потребности человечества в электричестве. Однако атомные электростанции на Ксинее до сих пор благополучно работают, причем их количество исчисляется сотнями. Фишка в том, что люди элементарно используют, дожигают накопленные за предыдущие десятилетия запасы ядерного топлива. В реальности на Земле атомные реакторы на быстрых нейтронах еще только-только вышли на стадию экспериментальной промышленной эксплуатации. На Ксинее они давно и успешно трудятся и перерабатывают отработанное ядерное топливо более простых тепловых реакторов на медленных нейтронах. Когда запасы отработанного ядерного топлива будут использованы полностью, то атомных электростанций на Ксинее не останется вообще. Второе очень важное изобретение – высокотемпературные сверхпроводники. При температурах, близких к абсолютному нулю, во всех металлах появляется очень полезное свойство под названием сверхпроводимость. Иначе говоря, даже через самую тонкую стальную проволочку можно пропустить сколько угодно тысяч ампер и вольт электроэнергии. Главное препятствие для широкого использования этого очень полезного свойства – низкая температура. Ученым Ксинеи удалось создать сплавы, которые не теряют сверхпроводимость при температурах до 100-100 градусов Цельсия. Почему, собственно, их и назвали высокотемпературными? Материалы и сплавы со сверхпроводимостью позволили создать накопители огромной по меркам Земли чудовищной емкости. Вот почему все местные автомобили используют электричество. Заряда стандартного накопителя хватает для долгой работы даже для тяжелых машин, грузовиков и бульдозеров. Накопитель размером с бензобак хранит гораздо больше энергии, чем бензин или солярка того же объема. У жителей Ксинеи элементарно отпала нужда в двигателях внутреннего сгорания. Электродвигатель в связке с накопителем гораздо дешевле, надежнее и легче, не говоря уже о стопроцентной экологической чистоте. Высокотемпературные сверхпроводники и накопители большой емкости позволили создать то, ради чего все генералы и адмиралы Земли без раздумий и колебаний продадут душу дьяволу – электромагнитное оружие. Теперь понятно, почему у местных автоматов и пушек такие толстые стволы. Электромагнитный импульс большой емкости разгоняет пулю или снаряд по всей длине. Стволы автоматов и пушек больше не нужно делать очень прочными, толстыми и тяжелыми. Отпала нужда в гильзе и в запирающем механизме. Существенно выросла емкость боеукладки. Так стандартный магазин к автомату армии Федерации вмещает 100 пуль. Это много больше, чем 30 пороховых патронов того же калибра и объема. Электроводородный генератор, высокотемпературные сверхпроводники, накопители чудовищной емкости и вишенка на торте электромагнитное оружие. Это же... Виант захлопал ресницами. Да за такие технологии правительство Земли без раздумий развяжут ядерную войну на уничтожение. Господи! Виант прижал передние лапы к разгоряченному лбу. Озарение вспыхнуло в голове маленькой сверхновой звездой. Вот он, истинный смысл другой реальности. То, что в виртуальной Ксинее можно легко найти в популярной энциклопедии для детей дошкольного и младшего школьного возраста, то на Земле тут же получит гриф «Совершенно секретно». Виант повернул голову. Планшетник на журнальном столике слабо светит включенным экраном. Наверняка судно на рабочем столе вновь хлопает парусами, а морские волны лениво лижут его борт. А какие еще фундаментальные открытия можно найти, если покопаться в местном интернете ночку-другую? Ведь жители Ксинеи весьма плотно освоили ближний космос. Поселение на Аните, местной Луне, давно принимает туристов. А это, если разобраться, принципиально другие и более мощные космические двигатели, гораздо более совершенные системы жизнеобеспечения – и реальный опыт строительства поселений в условиях открытого космоса. Охренеть! Теперь понятно, к чему в другой реальности все эти сложности с ядерной войной, которая вот-вот порвет цивилизацию Ксинеи в клочья. Знания нужно заслужить, выстрадать, добыть, вынести в реальность со слезами, потом и кровью. Это как найти пиратский клад на каком-нибудь далеком необитаемом острове. Для чего нужно раздобыть старинную карту, доплыть до места, отбиться от кровожадных туземцев, выкопать заветный сундучок и снести золотые монеты в банк в родном порту? Лишь после всех этих действий и трудностей можно будет в полной мере насладиться добытым богатством. Инопланетяне оставили на Земле суперподарок – свои знания. Там в играх более высокого уровня вполне возможно, находятся технологии холодного ядерного синтеза, антиматерии и гиперпространственных прыжков. Это же, прости господи, прямая дорога к звездам, в глубины галактики и Вселенной в целом. Но мудрые инопланетяне так и не преподнесли свои знания на блюдечке с голубой каемочкой. Вместо этого они заставили биться за них не на жизнь, а на смерть. Вот почему, если погибаешь в игре, то умрешь и в реальности. Уровень сложности вполне соответствует главному призу. Очуметь. Но надо сделать перерыв. Виан спрыгнул на пол. В темноте кухни раскрытый холодильник светит, словно маяк надежды в штормовом море. Виан запрыгнул на среднюю полку. Утром старый морячок весьма удивится, когда найдет тарелки с закусью пустыми. Плевать. Виан скосил глаза на бутылки с водкой и пивом. Впрочем, пусть радуется, что выпивка на месте. Перерыв на перекус пошел во благо. Кровь отхлынула от перевозбужденного мозга к желудку. Виант неторопливо доел сыр, но никакого удовольствия. А все нервы проклятые. Сало с крупицами соли и малюсенькими пятнышками перца так и не смогло возбудить аппетит. Ну и ладно. Холодный душ под струей воды из крана окончательно помог прийти в себя. На полу перед раковиной Виант отряхнулся на манер собаки. Какие бы сногсшибательные предложения и догадки не обрушились ему на голову, однако ни электроводородный генератор, ни даже электромагнитные пушки с автоматами так и не дали ответ на главный вопрос – где находится точка выхода? В самую первую очередь из другой реальности нужно выбраться, иначе всем его знаниям грош цена. Планшетник на журнальном столике в гостиной от долгого ожидания уснул. Виант провел лапой по темному экрану. Впереди еще половина ночи. Он может и должен успеть разгадать секрет острова Вивран. Только, увы, поиск оказался не таким простым делом. Виант и так и эдак вводил ключевые слова в окошко запроса. Каждый раз поисковик исправно выбрасывал десятки миллионов ссылок. Но все они неизменно приводили к географическому описанию острова Вивран. Длина с востока на запад около 10 километров. Ширина с севера на юг около 4. Рельеф горный. Из растительности трава, кусты и мох. Из живности насекомые и птицы. Главным образом чайки. Постоянных поселений нет. И все. В разных вариантах и в разной последовательности эта информация кочует из сайта в сайт. «Рерайт!» — кулак с тихим грохотом опустился на край планшетника. «Будь ты проклят!» Так и ослепнуть недолго. Виант отвел глаза от экрана. Читать в темноте самым натуральным образом издеваться над собственным зрением. Но иного выхода просто нет. Под потолком гостиной висит пыльная люстра из фальшивого хрусталя. Выключатель на стене несколько ниже, только добраться до него – отдельная и очень сложная задача на сообразительность. Но все это мелочи и технические сложности. Виант вновь уставился в планшетник. Знакомая ситуация. До боли знакомая. Кто-то почистил информацию об острове Вивран в Ниландском море. Причем сделал это профессионально и весьма основательно. Целая контора трудилась. Перелопатить в одиночку десяток другой миллионов сайтов физически невозможно. Виант хищно улыбнулся, будто оскалился. Глупо пытаться изменить объективную реальность и создать на ее месте другую объективную реальность с заранее прописанными параметрами и свойствами. Все без исключения физические объекты и явления в этом мире связаны между собой миллионами тончайших связей. Тот, кто почистил информацию об острове Вивран, сумел удалить ядро, а вот невидимые, невооруженным взглядом нити остались. Должны остаться, Виант потер лоб. Нужно изменить стратегию поиска, направить его по другому руслу. Если сейчас он копается в... настоящим острова Вивран, то, может быть, имеет смысл заглянуть в его прошлое? Например, так. Виант положил пальцы на клавиатуру на экране планшетника. В окошке поиска появился запрос. «Остров Вивран, Ниландское море, Великая война». Первый же невод принес щедрый улов. Виант самодовольно усмехнулся. Ставка на Великую войну оказалась верной. На 10-й по счету ссылке Виант вышел на художественную книгу, нахрен никому неизвестного графомана с озвученным псевдонимом Алвазоров. Автор опуса «Великая война в Ниландском море» не в ладах с грамматикой и орфографией. Как бы слабо Виант не владел дитарским языком, однако его знаний вполне хватило, чтобы буквально на первой же странице заметить вагон и маленькую тележку глупых ошибок. Но, если верить аннотации, книга написана на основе воспоминаний деда господина Алвазорова, боевого моряка Великой войны. Читать 2,5 страниц восторженного графоманского бреда нет ни времени, ни желания. Выборочно, пробегая по диагонали страницы и пропуская целые главы, Виант ознакомился с опусом «Великая война в Ниландском море». Ай-яй-яй! У скалистого необитаемого островка Вивран нашлась история. Да еще какая! Начать хотя бы с того, что еще в эпоху парусников и чугунных пушек остров Вивран использовался пиратами как база. Во время Великой войны, почти 70 лет тому назад, на острове Вивран была построена полноценная военно-морская база Лиги Сердечного Согласия, родительницы ныне здравствующей Федерации Социалистических Республик. Линкоры и фрегаты приставали к причалам острова Вивран, дабы отремонтировать побитые в боях и сражениях борта, пополнить запасы и дать измученному экипажу перевести дух. Дедушка господина Алвазорова благополучно прослужил на острове Вивран после окончания Великой войны до самой пенсии, после чего перебрался в Юрвин, в небольшой городок Натверен, что находится на одном из крупнейших островов Ниландского моря. Виант до максимума увеличил электронную карту острова Вивран. Нестыковка получается. Господин Алвазоров клянется прахом дедушки, что все написанное в его опусе «Великая война в Ниландском море» есть чистая правда, никакой фантастики. Виант подвигал силуэт острова туда-сюда. Скорее всего, графоман описал реальные события. А вот, судя по карте, остров девственно чист, хотя на нем, как минимум, должны остаться склады, ангары, пристани и прочие постройки военно-морской базы времен Великой войны. Вывод напрашивается только один. Военно-морская база на острове Вивран существует до сих пор. По соображениям секретности, информацию о ней потерли со всех карт и сайтов. Только спецам по охране государственных тайн даже в голову не пришло почистить книгу никому нахрен неизвестного графомана с громким псевдонимом Алвазоров. Господи! Виант резко поднял голову. В душе темным комком горечи запульсировали гнев и обида. Но почему некоторые элементарные вещи доходят до него, как до жирафа анекдот? То есть долго и мучительно. Виант шумно выдохнул. Он же сам собственными глазами видел, как на вокзале Тенгиза с пассажирского поезда сошла куча военных моряков. Вряд ли все эти капитаны разных рангов, мичманы и матросы приехали в маленький прибрежный городок ради весенней рыбалки. Да и военный патруль с автоматами и серьезным офицером не встречал их с цветами. Голову на отсечение. В преддверии войны командование в экстренном порядке принялось вытаскивать из отпусков всех военных моряков. Дурной признак очень дурной. Страх ледяной рукой пошевелил шерсть на затылке. Подобную мобилизацию скрыть невозможно. Значит, и противник, Лига свободных наций, точно так же вытаскивает всех солдат и офицеров из отпусков. Зато теперь ясно, как попасть на Вивран вместе с военными моряками. Между базой на острове и берегом должна быть постоянная связь, но не вплавь же военные моряки добираются до него. Недалеко от Тенгиза должен быть порт, на худой конец пристань, от которой до Виврана и обратно курсирует какое-никакое судно. Катер, лодка, плот, наконец. Виант сдвинул электронную карту в сторону. Недалеко от Тенгиза, на юг вдоль берега, находится небольшая бухта, достаточно маленькая, чтобы не стать полноценным портом, но и достаточно просторная, чтобы из нее организовать паромную переправу на остров Вивран. К слову, в ту же сторону проследовала мобильная зенитная батарея. Правильно он разгадал секрет острова Вивран или нет, это скоро выяснится, а на сегодня поиск окончен. Виан закрыл окно браузера и выключил планшетник. Часы во внутреннем интерфейсе игры показывают чуть больше двух. Раннее утро. Скоро рассвет. Ни то ни сё, если прикинуть. Отправляться в путь на день глядя не с руки. На дороге машин больше и людей. Ночь для крысы наиболее удобное время. Копаться в местном интернете нет ни сил, ни желания. Как говорится, переполнен буфер обмена. Мозги без того перегружены информацией и начисто отказываются работать. Чтение на дитарском языке, да еще в темноте, требует много энергии. Виант зевнул, глаза слипаются, аж сил нет. Как настоящий моряк, дедушка весьма запаслив. Из раскрытого холодильника Виант вытащил маленькую морковку и капустный лист. Что-то клетчатки захотелось. Из хлебницы на столе Виант вытащил корку белого хлеба, а из корзинки сухое печенье. Меню приятно разнообразить. Еще бы чаю заварить, горячего и душистого. Но, увы, Виант печально вздохнул. Крысам горячий чай не полагается. Каждый человек — раб своих привычек. Старый морячок проспит не меньше местного часа. Может, даже больше, пока водка не выветрится из его крови. Плотный завтрак вполне можно съесть прямо у холодильника. Но на всякий случай Виант утащил еду в безопасное место под газовую плиту. Замкнутое пространство над головой как-то лучше. Едва Виант впился зубами в капустный лист, как на крыльце противно запищал электрический звонок. Почти сразу входная дверь задрожала и затряслась под градом нетерпеливых ударов. Столь ранний гость желает во что бы то ни стало попасть в дом. Будто и этого мало, густой властный голос произнес. «Служба безопасности! Немедленно откройте дверь!» «Ну дела!» — Виант машинально затолкал хлебную корку за ножку газовой плиты. «За дедушкой пришли в сапогах правды. Интересно, за какие грехи? Чего такого мог натворить безобидный отставной морячок, раз по его душу ни свет ни заря явились даже не полицаи, а служба безопасности. Агенты СБ ждать не любят. Хилый замок сдался с громким треском. Входная дверь с еще более грандиозным хлопком приветливо распахнулась. В коридоре загрохотали тяжелые сапоги. Виант высунул нос из-под газовой плиты. Похоже, службист зашел в спальню дедушки и принялся теребить старого морячка. «Отстань, салага!» Старый морячок упорно не желает просыпаться. «Гальюны мыть отправлю!» «Зря он так!» — Виант проглотил кусочек капустного листа. «Службу безопасности пьяными матюгами и грязными гальюнами не испугаешь. Она сама кого хочешь запугает». Тяжелые шаги, дверь на кухню с треском распахнулась. Пара службистов усадила старого морячка на табуретку возле облезлого стола. Из-под плиты отлично видно большие черные ботинки властей. Они все-таки не в сапогах. И босые ноги старого морячка. Грохот немытой посуды и шум воды. Третий службист опрокинул на старого морячка кастрюлю. Тоненькие ручейки стекли по голым пяткам дедушки. «Кто вы такие? Что забыли в моем доме?» Холодная вода помогла старому морячку не только проснуться, но и протрезветь. «Служба безопасности, дед!» Пустая кастрюля с грохотом приземлилась обратно в раковину. «Мы засекли ВПС настойчивые поиски информации об острове Вивран. Сигнал шел из вашего дома». «Ну и что?» Босые ноги дедушки скользнули по мокрому полу. «С какой целью вы...» Службист особо выделил слово «вы». «Искали информацию об острове Вивран». «Да на кой хрен мне эта ваша информация?» Старый морячок попытался подняться с табуретки. Только босые ступни опять скользнули по мокрому полу. «Я и так знаю, что на этом вашем Вивране база военно-морская есть. Секретная, между прочим. 30 лет, почитай, мимо нее ходил». «О!» — Виант резко выпрямился. Затылок ударился о дно газовой плиты. Первоначальная догадка о секретной базе на острове подтвердилась гораздо быстрее, чем он мог рассчитывать. «Так вы подтверждаете, что искали информацию в ВПС об острове Вивран?» Службист вроде спрашивает, а на самом деле требует подтвердить собственные предположения. «Как же?» — Виант усмехнулся. Хорошо знакомый трюк следаков и прокуроров. «Да ни хрена я не искал!» Старый морячок недовольно фыркнул. «Я вчера с дружбанами первый выходной на неделе отметил. Славно посидели. Какой там поиск? Я как выпью, так меня в сон тянет». Запах перегара, будто алиби старого морячка, проник даже под газовую плиту. «Владеете ли вы каким-нибудь компьютером, сотовым телефоном, гаджетом?» Ледяной голос представителя закона давит на нервы. Так и хочется признаться в убийстве хоть соседа на улице, хоть президента. «Да, владею». Ноги старичка качнулись из стороны в сторону. «Планшетник мой на журнальном столике в гостиной валяется». В коридоре вновь захрохотали шаги. Один из службистов тяжелой рысью отправился в гостиную. «Сегодня ночью вы пользовались вашим планшетником? Работали на нем?» «Да говорю же!» — старый морячок недовольно фыркнул. «Я как выпью, меня в сон тянет! Это вон Тан Райден, дружбан мой, как наклюкается, так всем своим бабам любовные письма рассылать начинает. 70 лет скоро!» А все юнцом 20-летним притворяется. Ловелас бессильный. На кухне повисла тишина. Старый морячок недовольно сопит в обе дырки. Службисты о чем-то чуть слышно переговариваются возле раковины. «Да, товарищ капитан», — радостно взвизгнул один из службистов. «История просмотров сохранилась полностью». «Великолепно», — произнес тот, кто допрашивал старого морячка. «Господи!» — Виант качнул головой. «Это надо же!» — подставил старого морячка по полной программе. «Даже мысли не было подчистить за собой следы. Да и зачем? О каком-то там хакинге, незаконном взломе, какой-то там секретной базы данных не могло быть и речи». «Уважаемый!» — черные ботинки надвинулись на босые ноги старого морячка. «История просмотров браузера вашего планшетника — однозначно свидетельствует о том, что с него выходили в информационно-планетарную сеть менее получаса тому назад. Это вы искали информацию об острове Вивран?» Последнее предложение прозвучало как приказ признать вину и публично покаяться. Службист-капитан, кажется, владеет техникой допроса на все 100. «Да я с этого планшетника только по году смотрю. Да иногда с внуком разговариваю. Он мне этот самый планшетник 4 года назад подарил». Тогда службист чуть смягчил тон. «Может быть, кто-то другой выходил с вашего планшетника в сеть?» «Куда там?» Босые ступни старого морячка недовольно дернулись. «Дочка с зятем раз в год заглядывают. А сын так вообще 5 лет назад, как умотал свой олти, так с тех пор носа в родном Тенгизе не кажет. Один я живу, как пенек старый посреди чистого поля». Службист в черных ботинках вновь принялся терзать старого морячка, на предмет выхода в сеть и поиск информации об острове Вивран. Однако, как говорят в таких случаях на зоне, старый морячок ушел в полную несознанку. Минут через 30 службист разочарованно топнул. Три пары черных ботинок покинули кухню вместе с босыми ступнями старого морячка. Пенсионеру так и не дали надеть штаны и домашние тапочки. Входная дверь с глухим стуком встала на место. Последний из службистов все же прикрыл ее. «Ну дела», — Виант покачал головой. «Война на пороге, точно на пороге, раз служба безопасности свирепствует без всякого разбора». Сам того не желая, Виант подставил дедушку, причем конкретно. Ни отставному морячку, ни тем более службисту и в голову не придет, что на самом деле крыса вместо живого человека юзала планшетник в поисках информации об острове Вивран. Впрочем, какая разница, Виант зевнул, что старый морячок, что настырный службист в черных ботинках, все они не более чем боты, персонажи игры, компьютерные боты. Даже если старого морячка поставят к стенке и кокнут на всякий случай, переживать о судьбе удаленного файла не имеет никакого смысла. Виант старательно доел капустный лист с морковкой и отправился в чулан на боковую. Зато днем его вообще никто не потревожит. Даже если СБ не кокнет старого морячка у стенки, то отпустит его очень и очень нескоро.